«Вы беретесь?» — спросил он. «Вы для этого вызвали меня сюда?» Вопросом на вопрос ответила я. Никита открыл свои удивительные шоколадные глаза и внимательно посмотрел на меня. Я промолчала, потому что не была уверена в своем голосе. Усевшись на стул, стоящий рядом с кроватью, я сложила руки на коленях и уставилась на него в ожидании рассказа. «Мою квартиру вчера вывернули наизнанку», — недовольно сообщил он. Я продолжала молчать. «Когда я пришел домой, увидел кавардак, вызвал милицию». Никита помолчал, ожидая моей реакции. «Что скажете?» Я молча пожала плечами, продолжая изучать его подправленное лицо. Здорово подправленное, надо сказать. Хотя и в таком виде он оставался довольно привлекательным. Я услышал, как скрипнул открывающийся замок, и бросился в коридор, а там... В общем, в конце концов, этот гад столкнул меня с лестницы. Похоже, он еще и ногой пару раз к вам приложился. «Не только ногой», — буркнул Никита. «Но ему тоже досталось, честное слово». «С чего вы взяли, что это связано с мотыльком?» «Он назвал меня колобочком», — произнес Никита и выразительно на меня посмотрел. Я громко и не очень красиво хмыкнула. «Как это связано с мотыльком?» «Она меня так называла». «Кала...» Я закашлялась. «Бочком?» «Признаюсь, у меня очень богатая фантазия». И еще более живое воображение. Но при всем при этом я в жизни бы не додумалась сравнить высокого атлетически сложного детину с колобочком. Не удержавшись, я все же рассмеялась. Даже хмурый взгляд недовольного Никиты не смог меня остановить. Я хохотала, как умалишенная. Господи, ну и колобочек! Это была такая шутка! Никита посмотрел в мои полные слез глаза и беспомощно вздохнул. А я смеялась и смеялась, прекрасно понимая, что если не остановлюсь, то оставшийся день буду икать вместо члена раздельной речи. Через минуту я смогла смотреть на него не сквозь радугу слез, еще через две внятно говорить, не давясь смехом. Без икоты, слава богу. «Так, давайте сначала. Когда пропала девушка?» Я достала блокнот, где записывала то, что нужно узнать для Петра. Надо сказать, что обычно я ничего не записываю, потому что у меня феноменальная память. Но поскольку Никита довольно странно влиял на мои умственные способности, я решила подстраховаться. Надеюсь, на способностях к чтению его влияние не распространится. Всегда надо надеяться на что-то хорошее. «Первого я получил чертовы смайлы». «Когда вы сообщили ей адрес?» 30-го. А давайте на «ты» перейдем». Поймав мой недоуменный взгляд, он широко улыбнулся и тут же скривился. «Неудобно как-то». «Пока мы на «ты» переходить не будем, Никита Максимович», произнесла я строго, но я очень постаралась, чтобы это прозвучало строго. Вряд ли получилось, судя по его ухмылке. «У меня вы появились 7-го, затем 8-го». «А сегодня 9-е», — усмехнулся он. «Вон там календарь висит». «Разумеется, все это время вы проверяли, не вернулась ли она». Скорее для себя, чем для него, вслух пробормотала я. «Я оставил ей кучу сообщений», — кивнул он. «Это серьезно?» — спросила я, глядя на его голову. «Да нет, сказали на пару дней. Смещение. На место вытянут и освободят». Тяжелый вздох рассказал гораздо больше этой его бравады. Понимающе улыбнувшись, я снова взялась за ручку. Вот что я узнала, просидев с Никитой больше полутора часов. Итак, Никита и мотылек познакомились совершенно случайно, когда после довольно продолжительного фуршета Никита наспор постучался в Ваську к первой попавшейся девушке. Это было около года назад. Знакомство удалось, и уже через пару месяцев они стали почти закадычными друзьями. Как и у всяких нормальных друзей, у них выработался свой особый язык. Учитывая специфику их общения, переписку то бишь, значение имели даже знаки препинания. Ну и, конечно же, уже упоминаемые Никитой смайлы. Разумеется, тут имели место и всякие прозвища, употребляемые в зависимости от настроения. Девушка, как мне уже было известно, называлась Мотыльком, а Никита был скрипачом. Об установленном времени связи я уже знала, но Никита не преминул снова упомянуть этот факт в связи с тем, что Мотылек, оказывается, вернулась. Выслушав от меня кучу неприятных вещей по поводу утаивания информации от самим же нанятого детектива, Никита возмущенно замолк и молчал несколько минут. Когда мне надоело слушать его недовольное сопение, я в сердцах сунула блокнот в сумку. Нехорошее начало. Ведь знала же, что не нужно было связываться с клиентом, рядом с которым у меня мозги выключаются. «Татьяна Александровна!» В дверях я обернулась. Я стояла и смотрела на него, понимая абсурдность своего поступка. Я психанула и попыталась вильнуть хвостом. Это простительно молоденькой девочке на первом свидании, но никак не мне, взрослой и ответственной особи женского пола. Обалдеть! Это не она, понимаете? Вернулась вовсе не она. Я повернулась к Никите Максимовичу. Было похоже на то, что он не заметил моего замешательства. Ему просто хотелось остановить меня, больше он ни о чем не думал. Ну и что бы вы думали? Я, конечно же, вернулась, утешая себя тем, что во всем виновато мое любопытство. А еще мне совсем не нравилось мое иррациональное поведение, и я решила исследовать его причины, чтобы избежать подобного позора в дальнейшем. Очень плохо, что мной собрались руководить эмоции. Еще хуже, что я почти это позволила. Усевшись на тот же стул, я снова достала блокнот. Рассказ медленно потек дальше. Итак, когда девушка пропала, Никита несколько дней просто проверял, не вернулась ли она. На пятый день отсутствия Мотылек объявилась в сети, но ничего не написала ему. Возмущенный ее поведением, он отправил ей целый меморандум по поводу друзей, бестолковых девиц и прочего. Разумеется, он предполагал, что Мотылек его поймет и все объяснит. Но этого не произошло. Напротив, ему пришел довольно резкий ответ, совсем не в духе Мотылька. Это заставило его задуматься, и весь следующий день он следил за хаотичным появлением и исчезновением девушки в сети. К вечеру этого же дня ему пришло сообщение от нее, но какое-то не такое. Еще день Никита общался с Мотыльком, прекрасно понимая, что отвечает ему вовсе не она. В конце концов он решил, что что-то случилось. «Понимаете, когда уже привык к определенному тону общения, даже слова бросаются в глаза. Тот, кто сейчас мне отвечает, человек хоть и грамотный, но употребляет совершенно другие слова и пишет совершенно в другом стиле, и вопросы задает странные, или те, на которые Мотылек уже знает ответы».